Роль его раскрыта была довольно скоро. Тогда он открыто поступил на службу в охранное отделение. В деле полицейского розыска тогда царила полная рутина. Малограмотные и мало интересующиеся своим делом чиновники работали по методам, которые они усвоили от своих предшественников. Способные быстро схватывающие существо вопросов и быстро ориентирующиеся в запутанной обстановке, владеющие пером и даром убеждающей речи, хороший организатор, а главное, человек, интересующийся делом полицейского сыска и любящий его, Зубатов быстро выдвинулся из среды окружавших его бездарностей. Меньше чем через 10 лет он стал начальником московского охранного отделения, в руках которого было сосредоточено дело политического розыска в доброй половине империи. Энергично и смело он проводит ряд реформ технического характера. Вводит фотографирование всех арестуемых. Применяет дактилоскопию. Разрабатывает и систематизирует дело наружного наблюдения. Впервые в России, создавая кадры хороших филеров. Он был тем, кто первый поднял в России технику полицейского сыска до того уровня, который был им достигнут в Западной Европе. Для русской политической полиции эти годы были годами настоящей охранной реформации. Но планы Зубатова шли значительно дальше, чем простое уловление революционеров. В годы, когда началось массовое рабочее движение, он вопрос о борьбе с революцией поставил как вопрос политический. Основную опасность для самодержавия, поклонником которого он был, он видел в том, что революционерам удается привлекать на свою сторону широкие рабочие массы. Поскольку движение стало массовым, победить его одними мерами репрессий ему казалось невозможным. Стратегическая задача правительства в борьбе с революционным движением, по его мнению, должна была состоять в разделении сил противника, во внесении раскола между революционной интеллигенцией, ставящей политические цели республиканского характера, и рабочими массами, идущими вместе с революционерами только потому, что последние содействуют их борьбе за улучшение материального положения. Соответственно, этой оценке положения проводимая им политика была двусторонняя. С одной стороны, он выступал в качестве сторонника развития законодательства об охране труда, нередко поддерживая рабочих в их конфликтах с предпринимателями, если эти конфликты носили чисто экономический характер, и добивался разрешения рабочим создавать под покровительством полиции легальное общество для защиты своих чисто экономических интересов. И в то же время, с другой стороны, он был рад нарастанию крайних революционных настроений в среде интеллигенции и даже, поскольку мог, содействовал развитию подобных настроений. «Мы вызываем вас на террор», — хвастливо заявлял он в минуты откровенности, — «и раздавим». Этот план отличался полным непониманием механики социальных процессов. Но он был очень смел. В этом ему отказать нельзя.